Тебя люблю, ты знаешь, всегда хочу служить тебе. Хоть слаб я и к тебе с нуждою взываю, помоги в борьбе. Когда мне скажут, кому веришь, то дай сказать, что лишь Христу. Не я нашла тебя в всем мире, но ты, мой Бог, меня нашел. Чьи в жизни?